«Вот оно что!» — сказал аббат со странной интонацией. «И что же, он счастлив?» «Счастлив? Кто может это знать? Счастье или несчастье, про это знают стены. У стен есть уши, но нет языка. Если богатство составляет счастье, так Данглар счастлив». «А Фернан?» «О, Фернану! Тому еще пуще повезло. Но каким образом мог разбогатеть и выйти в люди бедный каталанский рыбак без всяких средств, без образования? Признаюсь, это меня удивляет». «Это и всех удивляет. Вероятно, в его жизни есть какая-то тайна, которой никто не знает. Но какими видимыми путями дошел он до большого богатства или до высокого положения?» «Он дошел и до того, и до другого, господин аббат, и до богатства, и до высокого положения». «Так только в сказках бывает». «Правда, это похоже на сказку, но послушайте, и вы все поймете». За несколько дней до возвращения императора Фернан попал в рекруты. Бурбоны не трогали его, но вернулся Наполеон, был издан указ о чрезвычайном наборе, и Фернану пришлось идти в армию. Я тоже пошел, но так как я был старше Фернана и только что женился на моей несчастной жене, меня назначили охранять побережье. Фернан, тот попал в действующую армию. Пошел с полком на границу и участвовал в сражении при Линьи. В ночь после сражения он состоял ординарцем при одном генерале, имевшем тайные сношения с неприятелем. В ту самую ночь генерал должен был перебежать к англичанам. Он предложил Фернану сопровождать его. Фернан согласился, ушел с поста и последовал за генералом. Поступок, за который Фернана предали бы военному суду, если бы Наполеон остался на троне, был вменен ему в заслугу при Бурбонах. Он возвратился во Францию с эполетами подпоручика, и так как этот генерал, который был в большой милости у короля, не оставлял его своим покровительством, то его произвели в капитаны в 1823 году, во время Испанской войны, то есть в то самое время, когда Данглар пустился в свои первые коммерческие спекуляции. Фернан был родом испанец, а потому он был послан в Мадрид, чтобы узнать, каково настроение умов. Там он встретился с Дангларом, столковался с ним, обещал своему генералу содействие роялистов в столице и в провинции, заручился от него обещаниями, взял на себя со своей стороны некоторые обязательства, провел свой полк по одному ему известным ущельям, охраняемым роялистами. Одним словом, оказал в этом кратковременном походе такие услуги, что после взятия Трокадеро его произвели в полковники и наградили офицерским крестом почетного легиона и титулом графа.